Итак, это был конец десятилетней страстной любви. Отвергнутая любовница с незаконно рожденными детьми и достаточно хорошо обеспеченная. Раскаявшийся любовник, который вернулся к своей жене. Общераспространенный случай, старый как Писание. Епископ Линкольна не упускал отметить это во время проповеди со ссылкой на Адама и Лилит, сопровождая резкой обличительной речью бесстыжих нечестивых грешниц. Эта проповедь была прочитана в первый раз после ее возвращения. Позднее епископ стал менее груб, когда она сняла дом на Поттергейт у декана и внесла сумму денег, вдвое превышающую его стоимость. Декан — духовный сан ниже епископа. Примечание переводчика. Но она больше не посещала мессу в соборе, отправляясь вместо этого в крошечную приходскую церковь Святой Маргариты на противоположной стороне улицы. Она бы не смогла вынести жестокого унижения, которое постоянно преследовало ее, если бы не воспоминания о леди Джулиане и золотых днях в Норфолке. Это лекарство, потому что знаем мы о нашей подлости и отстранении от нашего Господа, потому что чем более нуждаемся мы, тем скорее влечет нас к Нему. Эти слова всегда помогали. Тем не менее, проблему Роберта Саттонса решить не удавалось. Безмятежная уверенность, которая приходила к ней после молитвы, сейчас отсутствовала. Сегодня днем, в ожидании прихода торговца шерстью, Кэтрин оставила трех мальчиков с собой. Хотя они горели желанием уйти на улицу, чтобы посмотреть на приготовление к королевской процессии, она попросила их побыть некоторое время с ней. Их присутствие ограждало ее от страстных сцен. А кроме того, она хотела убедиться, как Роберт будет относиться к ним. Джон сообразил сразу. В ту же секунду, как его мать упомянула имя ожидаемого гостя, он отвел ее в сторону от младших братьев и, положив руки ей на плечи, пристально посмотрел в лицо. «Вы собираетесь дать согласие, мама?» — спросил он. Ему было почти 15 лет. Он уже был выше ее, широкоплечий и мужественный, в своей серой школьной форме. Но она знала, как страстно он хотел поменять ее на доспехи, как он мечтал о рыцарстве и героических подвигах, потому что видел, какую жизнь ведут его законно рожденные братья Генри Болингброк и Том Свинфорд. «Джонни, я не знаю», — сказала она, вздыхая, — «что мне делать?» «Так будет проще для вас», — медленно произнес он. Его щеки покраснели, покрытые пробивающимся золотистым пушком. «Я не смогу защитить вас, как я обязан». Он сглотнул и еще больше покраснел, начав теребить клапан сумки для гусиных перьев. «Но я буду защищать. Подождите, и вы увидите. Я как-нибудь сумею стать рыцарем. Я могу победить любого из ребят в метании копья. Мама, разрешите мне участвовать в турнире в День Святого Георгия в Виндзоре. Позвольте мне одеть простые доспехи. Никто не догадается, что я...» Он не сказал этого слова, незаконно рожденный, но оно все равно повисло в воздухе. «Посмотрим, дорогой», — сказала она, пытаясь улыбнуться. Мечты Джона были нереальными, но он, по крайней мере, может поступить в качестве оруженосца какому-нибудь доброму рыцарю, который будет ценить его королевскую кровь и не пользоваться его положением. А два других мальчика? Она посмотрела на Гарри, который, как обычно, растянулся перед огнем, читая. У него был измазан чернилами, желтый, как у утенка, завиток волос на лбу, чернильные пятна и порезы от ножа на чумазых руках. Гарри был идеальным учеником, с острым, необыкновенно проницательным для своего возраста умом. Он ненасытно поглощал книги и все запоминал. Он намеревался отправиться в Кембридж, в Петерхаус, и пройти подготовку для получения, по крайней мере, должности церковного прислужника. Любое дальнейшее продвижение в клире потребовало бы большого влияния и денег. Незаконно рожденный не мог продвинуться по церковной иерархии без этого. Незаконно рожденный. Как часто она пыталась утешить мальчиков по мере их возмужания и понимания барьера, который мешал их мечтам, подчеркивая, что они не были лишены имени, что их отец обеспечил им эмблему Бофортов и герб три королевских леопарда с полосой на щите. Она напоминала им, что Вильям Нормандский, завоеватель Англии, не был законно рожденным. Казалось, что эти доводы успокаивали мальчиков. По крайней мере, они прекратили огорчать ее горькими жалобами. Они всегда были внимательны к ней, каждый по-своему искренне любил ее. Темкин был еще слишком мал, чтобы беспокоиться относительно своего происхождения. Во всяком случае, этот беззаботный ребенок и в свои 10 лет жил в мире игр и спорта. Счастливый молодой щенок, Темкин сейчас дразнил Гарри, бросая сушеные желуди ему на книгу. Это занятие закончилось потасовкой, которая переросла в шумную драку. Стулья были перевернуты, камышовые половики разбросаны вокруг дерущихся, в воздухе мелькали руки и ноги, раздавались вопли. В этот момент вошел Роберт Саттонс. «Клянусь богом, леди!» — крикнул он, перекрывая шум. «Здесь, как в сумасшедшем доме в Маландре, ваши парни проявляют к вам мало уважения». Темкин и Гарри сразу прекратили драться. Они встали, покрасневшие, часто и тяжело дышали. «Мы не хотели проявлять неуважение к матери, мастер Роберт», — сказал Гарри, поправляя свою порванную одежду и холодно глядя на торговца шерстью. Роберт, взглянув на напряженное лицо Кэтрин, изменил тон. «Хорошо, хорошо. Я уверен, вы не хотели. Мальчишки всегда будут мальчишками. Ага. Я вам кое-что принес, парни». Его большие глаза забегали, заметив Джона, который напряженный и тихий стоял рядом с матерью. «Оно, или скорее они, на внутреннем дворе и ждут вас». «А что, что?» — воскликнул Темкин, прыгая. «Иди и увидишь», — благожелательно предложил купец. Джон и Гарри наградили его напряженными, оценивающими взглядами, но удалились вместе со своим возбужденным младшим братом. «Моя лучшая гончая сука, Тифани, недавно ощенилась», — объяснил Саттонс Кэтрин, садясь напротив. «Я принес каждому пареньку по щенку. У этой породы самый тонкий нюх во всем Линкольншире». «Это очень мило с вашей стороны, мастер Роберт», — сказала Кэтрин с искренней благодарностью. «У детей не было породистых охотничьих собак, и им приходилось довольствоваться дворняшками из Кэтлторпа. А Джоанни принес желтую певчую птичку с побережья Фэс. Она должна держать ее в тепле и хорошо заботиться о ней». «Да, и спасибо, это обрадует ее», — сказала Кэтрин. Обычно он не был проницателен, но страсть обострила его чувства. Он увидел тень в ее красивых серых глазах и жесткие складки вокруг рта, который по-прежнему сохранял юную припухлость. Он положил руку на колено, обтянутое бархатом, и, наклонившись вперед, нервно спросил: «Что беспокоит вас сейчас, моя милая?» «Он хороший человек», — подумала она, — «он добр, и если дети будут ревновать, они справятся с этим. Я скажу «да», но сначала я буду откровенна с ним во всем». «Дело в том», — заговорила она с усилием, — «у меня был ребенок когда-то, который любил певчих птиц, Бланшет. Конечно, я помню маленькую рыжую девушку, которая когда-то жила в Кэтлторпе, — сердечно сказал Роберт. Жаль, что она умерла. Господь да упокоит ее душу. Жаль, что умер только один ребенок, — подумал он. А ладно, нужно воспринимать неприятное спокойно. Поскольку Кэтрин молчала, глядя в огонь, он бодро сказал: «Вы должны забыть о прошлом. Оно не приносит детям ничего хорошего». «Конечно, нет», — она повернулась и посмотрела на него, на лоснящиеся завитушки бороды на двойном подбородке, на сетку крошечных красных венок на щеках, на тяжелую золотую цепь, на тяжелых, обтянутых малиновым бархатом плечах, на символы власти на его руке. Бывший мэр, член парламента, мастер торговцев шерстью. На его слегка налитые кровью глаза, которые отвечали на ее взгляд с разгоревшейся страстью. «Это не приносит добра детям», — повторила она, — «и я постараюсь забыть о прошлом». «Я заставлю вас сделать это», — воскликнул он громко. «Кэтрин, вы же знаете, зачем я пришел. Мы не дети. Вы станете госпожой Саттенс. Клянусь Богом, вы станете женой мэра на следующий год, когда мой отец перестанет быть им и меня изберут. Вы будете гордо носить голову, а остальные пусть убираются к чертям. Они не осмелятся трепать имя Саттенсов». «Я не буду говорить, что обдумывал это не один раз. И мой отец, и брат. Ну, нет необходимости в это вдаваться. Они сделают так, как я хочу. Мы с Саттенсы держимся вместе, и им придется признать этот брак, потому что вы придете ко мне не без денег». «Нет, я доказал им, что Бофорты обеспеченные люди, и у вас есть собственность, прекрасный участок земли. Вскоре вы увидите, как расцветут ваши поместья, когда я возьму управление целиком в свои руки. Нужно сказать, что как женщина вы действовали достаточно умело. Насколько вы знаете, я был против освобождения крепостных, но в результате, должен признать, получилось неплохо, пока они платят ренту. Но вы можете получить с поместьей больше, чем получаете сейчас. Это новая порода овец, Котсволдс. Я попробую их разводить в Кэтлторпе. Я считаю, что пастбища около Фосдайка подойдут для нее, и...» До него дошло, что для женщин, вследствие самой их сути, эти разговоры, вероятно, не самый лучший способ ухаживания. Он откашлялся и сказал: «Ну, нет секрета в том, что я долго хотел заполучить вас на свое ложе. И если вас по-иному не добиться, я предлагаю вам выйти за меня замуж». Кэтрин рассмеялась. Купец растерялся, услышав смех. «Что в этом смешного?» — сказал он жестко. «Разве дело в том, моя дорогая, что в ваших жилах течет благородная кровь, а вы станете обыкновенной госпожой Саттонс вместо леди? Но я считаю, что...» «Нет, нет, мастер Роберт». Она положила руку ему на колено. «Я вовсе не о том думала. Я сама происхожу из простого йоминского рода и буду рада стать госпожой Саттонс». «Тогда вы принимаете мое предложение?» — воскликнул он. Он неуклюже поднялся, обнял ее за талию и поцеловал горячо, сильно и настойчиво. «Это не так уж и плохо», — подумала она. От него пахло помадой и гвоздикой, ощущение мужской силы и страсти после столь долгого воздержания не было неприятным. Когда он поцеловал ее, ритм ее сердца слегка участился. «Да, я смогу научиться любить его, по крайней мере, попробую», — подумала она. На следующий день королевская процессия, направлявшаяся к собору, оправдала надежды горожан Линкольна, Она была пышной и подтвердила слухи о необыкновенной расточительности Ричарда. Однако сегодня это никого не волновало. Первым шел Джон Саттонс, мэр, одетый в красное. За ним следовали его олдермены и члены гильдии с их знаменами. Затем обладающие высоким саном служители церкви, возглавляемые стареющим епископом, который, однако, был столь же высокомерным, надменным и неразговорчивым, как и всегда. Все это было знакомо Линкольну, и вряд ли стоило стоять на холоде ради этого. Однако король, королева и их свита — это совсем иное дело. Никто никогда не мог представить себе столь ослепительный блеск одежд, расшитых золотом, серебром, ярды горностаевых мантий, волочащихся по грязным улицам, сверкание драгоценных украшений. Благодаря положению Роберта Саттонса, Кэтрин наблюдала со скамьи в нефе церкви за процессией, которая степенно двигалась между скоплением мраморных колонн к северо-восточному трансепту и повернула налево к капитулу, где должна была произойти церемония. В душе появилась и стала разрастаться щемящая боль, когда мимо нее проходили знакомые ей люди. Майкл де ла Пол, которого она часто видела с герцогом. Сейчас он был советником Ричарда, возведен в звание графа Суффолкского, канцлер Англии. Однако случилась неприятность, насколько серьезной она не знала, и он был недавно лишен канцлерства и разжалован палатой лордов парламента. Майкл постарел, — подумала она. Плечи сгорбились под накидкой из горностая, волосы стали белыми. И лорд Невиль Рейби, свирепый завоеватель северных территорий, выглядел не только старым, но и больным. Он волочил ноги и тяжело опирался на руку своего рослого привлекательного сына Ральфа. За ними шла хихикающая семенящая группа молодых людей, одетых в облегающие рейтузы и бархатные туфли с длинными носками, ровесники и закадычные друзья Ричарда, и лорды, и дамы из Богемии, которые прибыли вместе с королевой Анной, и молодой Девер, бывший лорд Оксфордский, фаворит Ричарда, которого он сделал герцогом Ирландии. Кэтрин с отвращением смотрела на безупречное по красоте лицо Девера. Даже в Кэтлторпе 3 года тому назад до нее дошли слухи о невероятно глупых заговорах Девера против герцога, коварные планы отравления Джона, отвратительная история о сумасшедшем кармелитском монахе, который был подвергнут страшным пыткам, оказавшись в качестве козла отпущения. Да, за этими слегка подкрашенными безбородыми щеками, за завитками напудренных волос золотистого цвета, за высоким изящным телом, облаченным столь высокомерно в фиолетовую парчу, распространявшим волны духов, когда он проходил мимо, скрывалось немало извращений. Не было ли в большей мере вкрадчивое скрытое влияние Девера, который тот всегда имел на Ричарда, виной тому, что правление короля, столь благоприятно начавшееся 10 лет тому назад, сейчас омрачается раздорами, более жестокими, чем во времена правления Эдуарда? Ведь Ричарда проклинают большинство его подданных, как пэров, так и простолюдинов. И тем не менее, как надеялись многие, королева Анна в состоянии спасти его.